Глава сороковая. Я прижала сынишку к груди, чтобы он не видел, как его отца заковывают в магические цепи. Сама же в последний раз взглянула на бывшего мужа, и сердце пропустило удар. Только сегодня, только сейчас я действительно поверила в его раскаяние, и это далось мне так же нелегко, как и ему принять решение отпустить меня с ребенком. Ощутила, как лучик света родился в густом мраке прошлого. Закрыла глаза, чувствуя, как душевная боль медленно, но верно отступает. Свершилось возмездие, которого я так долго ждала, но упиваться им я, увы, не смогла. Жалость сковала трепещущее сердце. Не избежать ему теперь наказания, и это правильно, но... Задрожала всем телом. «Тебе холодно, мамочка?» — поднял на меня глаза сынишка. «Нет», — отозвалась тихо. «Папу жалко, да?» Очень точно почувствовал он, и я кивнула. «Ты не волнуйся, он очень сильный, справится. Ты только не плачь, опять свадьбу сыграем, вот увидишь». Утешил он меня так, как никто другой бы не сумел. «Теперь все у нас будет хорошо», — улыбнулась я сынишке, и в этот миг экипаж резко затормозил. Я выглянула в окно и увидела знакомую белую карету с гербом рода Вокс. Так обрадовалась, что на износе сил выбежала на улицу и кинулась в объятия спешившегося с лошади Элиаса. Он сходу подхватил меня на руки, и только тогда я заметила, как бабуля и родители дракона выходят из кареты. К ним подбежал Грейсон с криками: «Дайте маме попить и поесть, она голодала!» И вот, находясь в тесных и теплых объятиях любимого, я поняла, что сил не осталось даже на то, что хоть бы слово вымолвить. Жажда была такой невыносимой, что язык прилип к небу. Смутно помню, как жадно глотала воду с рук Элиаса. Мир поплыл перед глазами, и я лишилась чувств до того, как Алета ко мне прикоснулась. «Будите ее! Слишком долго спит! Поесть ей надо!» Строгий голос бабули я узнала бы из тысячи. Приятно, что именно с ним в мою голову пришло ясное сознание. «Нельзя будить. Она сама должна очнуться. Так действует успокоительная настойка. Силы восстанавливает». И этот мужской голос показался мне знакомым. «Да какие силы? Что ты несешь, старый? У нее во рту ни крошки со дня свадьбы не было». Мои губы невольно расплылись в улыбке. Теперь я поняла, с кем пререкается Алета. Распахнула глаза, резанула светом свечей, и я часто заморгала, разглядывая пространство. Все в этой большой и уютной комнате было знакомо. Мы находились в поместье Вокс. Надо мной нависло лицо мистера Эллингтона, будто я вернулась в прошлое, в тот самый счастливый день, когда на свет появился Грейсон. «Воды ей дай!» Следом подбежала бабуля с кружкой и отпихнула лекаря. «Где вас магов уму учат?» Приподняла мою голову и поднесла чашку к губам. Я сделала пару глотков и облегченно выдохнула. «Где Грейсон?» – первым делом подумала о сыне. «Мореходство изучает с Элиасом в кабинете. Нравится ему кораблики по карте переставлять», – счастливо рассмеялась Алета. А лекарь отодвинул ее рукой и начал ощупывать мое лицо, внимательно изучая белки глаз. «Ты лучше скажи, как себя чувствуешь?» «Есть немного хочется», – пожала я невинно плечами, хотя это было не так. Чего уж точно не хотелось спросони, это еды. Но надо же было подыграть Алете. «Ну вот, а я о чем?» – обрадовалась, что оказалась права. «Зови прислугу, пусть живо суп несут». «Проследи за моим пальцем, Леора!» Не оставлял мистер Эллингтон попыток обследовать меня как нужно. И я проследила, а потом медленно села в кровати и ощутила лишь легкое головокружение, даже немного приятное, опьяняющее. «Все в порядке, я хорошо себя чувствую». «Я рад, Леора!» Погладил меня лекарь по плечу, посмотрел с укором на бабулю и вышел из покоев. «Ты почти сутки спала, я тут извелась вся!» Присела она рядом и коснулась моей щеки. «Похудела. Кушать тебе надо в два горла. Мужики худосочных не любят», – заставила она меня рассмеяться. Харон нас отпустил. Сам. Перед тем, как за ним приехали. Почему-то мне хотелось, чтобы она это знала. Я простила его. Нет в моей душе зла. «Ты добрая, Леора. Я это поняла сразу, как только тебя увидела. А то, что простила, тебе же лучше. Если долго обиду держать, самой этим ядом отравиться можно», — одобрила она, продолжая с нежностью гладить меня по щеке. «А им по делам воздастся. Дошла я до императора». «Лайнус помог», — восторженно перебила старушку. «Помог. Да так быстро, что я сама не ожидала. Со мной отправился на аудиенцию. А еще союзником нашей империи стал. У меня эмоции от таких новостей голову вскружили. Только ахала и охала. Неужто просто так помог? Ничего взамен не попросил?» Не верилось мне. «Ну...» Отвела она стыдливый взгляд и опустила руку. Нашла мою ладонь и крепко ее сжала. «Говори уже, не томи!» Не выдерживала я напряжения. «Попей водички», — заставила она меня вновь припасть губами к чашке. «Ну же!» — ерзала я на месте. «Виноградники у них там на острове добротные, сорта ягод интересные, но ума они им дать не могут». Ох, и темнила бабуля, я кожей чувствовала, еще и паузы в разговоре делала многозначительные и в глаза смотреть не хотела. Рецепт живицы выдать пришлось, и вообще много секретов виноделия открыть. «И?» — заканчивалось мое терпение. «Говори толком!» «В общем, замуж я выхожу и уплываю на остров доживать свою старость», — выдала она, чем шокировала меня настолько, что я сама теперь к чашке воды потянулась. «Многоженство у них там в коммуне. Вот Лайнус и хочет взять меня шестой женой. Для статуса нужно. Не для утех, не подумай», — нервно рассмеялась старушка. А я тем временем до дна осушила чашку и выронила ее на постель. «Ты серьезно? Вот уж! Чего я точно никак от нее не ожидала!» «Чтобы я стала законной женой Лапуты, нужен статус. И брак, соответственно. Буду там как сыр в масле кататься. Нам с Лайносом хорошо будет. Есть о чем поговорить, опытом поделиться. Много планов на плантации. Ты же знаешь, виноделие – вся моя жизнь. Ты сейчас замуж выйдешь, Грейсон подрастает. Вскоре еще одного детенка адмиралу родишь. Не до старухи сварливой тебе будет. Своих проблем достаточно». «Не говори так, я...» «Помолчи», — перебила она меня и еще крепче сжала ладонь, наконец посмотрела мне прямо в глаза. «Мы с ним опыты будем ставить, много нового в виноделии откроем. Ты о лапутском вине еще услышишь. Твое розовое и в ус не будет дуть, уж прости», — хихикнула она, и я вместе с ней заулыбалась. «Клаош сейчас на себя все твои обязанности взял и неплохо справляется в поместье. Ты оставь его управляющим и занимайся семьей. Только проверяй, приезжай иногда, дедушку навещай, говори с ним, чтобы не заскучал на том свете. Больше не тяни непосильную рабочую лямку, хватит с тебя, настрадалась вдоволь. Пора для себя пожить, счастьем насладиться с Элиасом. Любит тебя белогривенький так сильно, что даже завидки берут. Береги его, люби в ответ. Хорошая у вас семья получится. Со спокойным сердцем отплывать буду после вашей свадьбы». Навернулись слезы на ее глаза, а я и вовсе застонала, обливаясь слезами. Даже представить не могла, что из моей жизни исчезнет Алета. «Как же я без тебя?» Захлебываясь слезами, кинулась ей на шею и крепко обняла. «Твой красавчик-дракон уже подарил Греюшке корабль. Вот на нем и будете в гости приплывать. Я ж от вас не отказываюсь, ты что? Моя любовь всегда с тобой. Через расстояние ее сердцем почувствуешь, моя маленькая девочка. Обещай, что больше не будешь плакать». «Обещаю», — прошептала, обливаясь слезами. Умом понимала, что так для Алеты будет лучше. Она сделала свой выбор, но принять пока не могла. Не представляла без нее жизни. «Вот и славно». Ворвалась в комнату прислужница с подносом. «Поешь, надо сил набираться. Завтра свадьба. Станешь леди Вокс и будешь принадлежать их роду. А Харон...» Она осеклась, и я отпрянула, чтобы заглянуть ей в глаза. «А у них все так плохо, что больше никогда не будет угрозы от четы Кроу». Прислужница поставила поднос с едой на прикроватную тумбочку и поспешила уйти. Как только дверь за ней захлопнулась, Алета шумно втянула носом воздух, в котором витал аромат супа, и продолжила. Когда император меня выслушал, то тут же запустил проверку. Выяснилось, что Харон казнократ. Все то время, пока он занимал должность канцлера, он не только пользовался служебным положением, но и проводил махинации с государственными средствами. Монеты выделялись на несуществующие проекты. А еще он взятки брал за то, чтобы то или иное послание дошло до императора. Сумма накопилась огромная, а сдала его любимая женушка. Когда дознаватель ее опрашивал по делу Элиаса, она в моменте сорвалась и выдала всю правду о муже и о тетушке Кроу. Вот тогда клубок и начал распутываться. Следствие еще идет, но возмездие их всех накроет. Никто их не спасет и не поможет, — произнесла она. А в моем горле комом встали эти слова. Так что не опасайся больше за Грейсона. Некому больше отнимать у тебя ребенка. Обрадовала бабуля, и камень упал с моей души. Вот и настал конец. Так неожиданно и быстро, что сознание не успело опомниться. Но ты будь готова, что дознаватель тебя вызывать будет, и на суде придется присутствовать. Поэтому ешь, сил набирайся. Это вовсе не конец пути, дорогая моя. А я всегда поддержу, ты же знаешь. Я уже ничего не боюсь. Устало улыбнулась, вспоминая последние дни своего заточения в плену поместья Кроу.